Можно ли в следующей жизни искупить предательство? Предательство – слово страшное. И поставленный вопрос нелегкий, потому что сами предательства бывают разные. От предательства, которое можно назвать личностного характера, до предательства величайшего духа нашей планеты – Христа, его учеником – Иудой Искариота. И до предательства такого эволюционного масштаба, какое совершил сатана по отношению к иерархии света и к своей космической вотчине, планете Земля и ко всему роду человеческому. Но иногда кто-то уверен, что его предали. Однако в большинстве случаев пострадавшему и очень огорченному человеку следовало бы спросить себя, а развито ли у него чувство распознавания. Без наличия этого чувства знакомство и с сокровенными знаниями будет чрезвычайно затруднено, потому что без распознавания невозможно выработать совершенно необходимое качество ученика – вмещение пар противоположений. Вообще следовало бы спросить, правильно ли каждый пострадавший от предательства, понимает это слово. Быть может, его следовало бы заменить, например, такими словами, каким же я был глупым и доверчивым, что не распознал в этом человеке подлеца, который так жестоко предал меня и мою семью. Или я так верил в ее любовь, а она спустя столько лет сказала, что полюбила другого и предала меня, ушла к нему. Или ему было доверено столько государственных тайн, а он оказался предателем, шпионом вражеской страны. Подобный список очень длинный, и поводов для размышления над этим вопросом у каждого из нас будет предостаточно. Но если направиться к истоку такого ужасного качества, которое именуется истинно предательством, то лучше обратиться к посвященным. На вопрос, поставленный в заголовке, они ответят и кратко, и точнее, чем кто-либо из учеников, уже ассимилировавших многие положения сокровенного учения. Вот строки из письма матери Агни-йоги Елены Ивановны Рерих, письмо от 28 июня 1948 года. Она пишет своим сотрудникам в Америку, что владыкой Шамбалы сказано, что предательство, как тень, следует за подвижником, слагая ему лучшие ступени кратчайшего пути. Вы спрашиваете, можно ли искупить предательство? Да, даже Иуда может быть очищен, но такое искупление потребует эоны, неисчислимые времена, которые можно было бы по земным представлениям определить как вечность, ЛД. Тяжкого самоотверженного труженичества, но предатели, повторные и заклейменные огненной печатью сил высших, уже не смогут искупить свое предательство на нашей земле, на ее Манвантаре, и должны будут уйти на низшую планету или даже стать космическим отбросом. Необходимо преодолеть всякий страх и уявить настоящее мужество духа, ибо перед мужеством сознательного духа злобные тени паникают и рассеиваются. Скажу вам, родные, без предательства нет подвига. Почему говорится, что огненным людям холодно на земле? И что означают слова учителя? Мука у середины нечиста, но новую купить нет денег. Сноска. Листы сада моря. Зов. 1922 год. Апрель 6. Почему говорится, что огненным духом холодно на земле? Спрашивают некоторые. Почему великим людям среди обычных людей холодно? Потому, говорит Николай Константинович Рерих, что на вершинах, на вышках одиноко. Огненные люди – это подвижники, люди с накопленной чашей, что указывает на их огромное и разнообразное духовное и интеллектуальное накопление. В каждом воплощении эти накопления используются на общее благо, прежде всего, для расширения сознания огромного числа людей. Конечно же, такая работа ненавистна темным, потому что губительна для них. Поэтому каждый светлый труженик знает, что как пыль вьется за копытами мчащегося коня, так за ним будет следовать предатель с полным арсеналом вооружения. «Предательство, как тень, следует за подвижником», — говорят великие учителя, и не устают напоминать своим ученикам-воинам о необходимости дозора. А холодно им еще и потому, что они, живя среди людей, иногда в гуще самой жизни, одиноки. Их жизнь только внешне похожа на жизнь других людей. На самом деле это воины, жизнь которых нескончаемые битвы, видимые и невидимые. Но, как и любому человеку, им иногда так не хватает рядом верного друга, на плечо которого можно опереться, когда уже собственные ноги не держат. Преданного друга, который без всяких просьб и труд ратный разделит, будто это ты сам, умноженный на два. Надежного друга, с которым последний разделенный кусок хлеба слаще и сытнее, с которым разделенное горе, как говорится, всего наполовину горе, и радость разделенная оборачивается двойной радостью. Но почти нет надежды найти такого друга в конце эволюционного расового цикла, когда, как говорят учителя, строить арку между путями полного заката и восхода нелегко, потому что даже сами носители духа не узнают друг друга. Огнепоклонник зороастриец Аль-Ханбала называл тех, кто измеряет собственными малыми земными мерами огненных людей, убогими землемерами. Мудрец утверждал, что большинство этих людей ничего из себя не представляют, потому что они одержимы демонами-импотентами. Эти люди в лучшем случае могут копировать великого мастера, но сами они не способны произвести ничего собственного, кроме дурного запаха. Посмотрите на этих людей и на следы их потных ног на полу. Вот все, что они умеют творить. Но брать огонь от огненного духа, брать столько сокровищ, сколько могут унести, это они умеют. Однако, говорит Аль-Ханбала, куда же они девают унесенные сокровища? Оказывается, они сваливают их в чулан, а на священном огне жарят баранью лопатку. У них язык нечист и лукав, но иные научаются говорить теми же высокими словами, которые слышат от огненного духа. Но никогда не применят эти слова к собственной жизни. Они приносят великий вред древней мудрости, сообщая священным слогам даже о базарных ценах, к тому же пытаются при этом залезть на самую высокую башню, трибуну. Их возвышенные речи исходят из бесплодных уст и из-за отсутствия сердечного огня кажутся слушателям высокопарными и пустыми речами, мертвецами которых пытаются оживить массажем, хной и ароматными благовониями. Эти люди оскорбляют огонь, и в храме огня таким людям, говорит зороастриец, не может быть места, огонь не должен загрязняться. Землемеры во все века измеряли огненных людей своими мерками, а если их самость к тому же подталкивалась тщеславием, самомнением, завистью и тому подобное, и устремляла такую личность к лидерству, то та всегда чрезвычайно болезненно переживала свою заурядность. Приближаясь к высокому духу, но будучи не в силах подняться до его высоты, она не прощала превосходства. Иная посредственность, гордясь своим интеллектуальным чемоданчиком, но оставаясь творческой посредственностью, не способна была создавать новое. А потому она часто просто воровала идеи высокого духа или пыталась копировать их. Но копирование, происходившее без огня, а его надо было накопить в течение многих жизней, никогда не дает ожидаемого результата, и за это заурядная личность начинает яростно мстить превосходящему ее духу, но зависть разъедает ее изнутри и ведет к одержанию. Да, как сказал Николай Константинович Рерих, на вершинах, на вышках одиноко. Чтобы лучше понять слова великого мыслителя и подвижника, хорошо бы вспомнить то, что уже было сказано ранее, а именно, почему практически ни одному из носителей света не удавалось в полной мере осуществить ту задачу, ради которой каждый в очередной раз воплощался на Земле. Если мы не забыли, то ответ великих учителей был таков. Основная причина преждевременно прерванного подвижнического труда, а значит и земной жизни подвижника, это неблагоприятная среда, то есть недоброжелательное отношение людей к носителям света, как к великим, так и к малым. А среди недоброжелателей обязательно отыщутся и те, кто прежде больше всех преклонялся перед подвижниками. Изучая жизнь любого носителя света, можно заметить, как менялось отношение к нему многих ближайших сотрудников, учеников, кто не так давно смиренно пришел к нему за знанием, за советом, за надеждой, то есть пришел взять огонь от огненного духа, взять столько сокровищ, сколько могли унести, чтобы потом начать поджаривать на священном огне самого учителя. На самости малого сознания вскармливалось чудовищное самомнение. Оно открывало дверь одержателю и отемняло сознание настолько, что такие ученики уже могли позволить себе судить поступки учителя, критиковать его поведение, уклоняться от выполнения указаний. Достаточно было приблизить некоторых учеников ближе допустимого, как они вскоре решали, что тем самым получали право спустить учителя с его высот на свою ступеньку. Они уже начинали болтать, что при более близком рассмотрении учитель вовсе не таков, каким следовало быть истинному учителю. Они сетовали, что он не столь уж и мягок в обращении с учениками и не всегда справедлив. Он иногда недопустимо суров, поэтому им легко верить, что он и себя любить не может, и тем более своего ближнего. Эти убогие землемеры решали, как именно учитель должен говорить с ними, как ему следует поступать, как реагировать на их просьбы и тому подобное. Они могли даже собирать на учителя досье, куда аккуратно складывали разные сплетни, клеветнические измышления, их личные домыслы, порочащие учителя. Так, например, случилось с Блаватской, которую после того, как она отказалась от демонстрации чудесных проявлений психических сил, близкие стали называть шарлатанкой, а в 1885 году обвинили даже в мошенничестве, после чего Елена Петровна навсегда покинула Адьяр и работу над основным своим трудом, тайной доктриной, начала уже в Европе. С уходом своей посланницы великие учителя также покинули Адьярскую обитель, которая вскоре духовно полностью обескровилась. Но ни один высокий дух никогда не опускался до уровня убогих землемеров, то есть всегда во все времена восставали против него. Вспомним светлейшего из самых светлых, добрейшего из самых добрых, который был для всех слугой, великого святого земли русской Сергия Радонежского, основателя Троицы Сергиевой обители. Народное сердце назвало его своим светильником и молитвенником, а история – строителем души великороссов. Святой Сергий ушел от мира в юности и в одиночестве мечтал затеряться в лесной глуши. Никого не призывал к себе великий учитель, но множество жаждущих света сами нашли его. Множество приходили испить спасительный для них глоток воды и уходили просветленными, а кое-кто пришел, чтобы навсегда поселиться рядом с этим чистейшим человеком и, получая согласие на поселение, почитал это за великую честь. Но разве история жития великого святого земли русской не донесла до наших ушей страшную свару, которую учинили именно эти пришедшие, образовавшая монастырскую братию и ставшая таким образом ближайшими учениками-сотрудниками святого Сергия. Разве они не устроили заговор, и большая часть братьев изъявила желание сместить основателя Троицкой обители и отдать бразды правления другому человеку? Репродукция с картины Святослава Рериха «Подвиг». Когда я брала интервью у Святослава Николаевича Рериха, призналась ему, что, создавая очередной поэтический эскиз-расшифровку к его картинам и к картинам Николая Константиновича, я всегда чрезвычайно напряжена. «Это потому, — сказала я, — что очень боюсь ошибиться, а вдруг вы и Николай Константинович вовсе не о том хотели сказать, что получается в моих стихах?» На это Святослав Николаевич, положив руку на мое плечо, сказал очень спокойно и просто: «А вы не бойтесь. Ну и ошибайтесь. Но только идите». Текст в рамке. Елена Рерих. Письма. Том 1. 3 декабря 1930 года. Накопление, отложение энергии не может совершиться в одной жизни. Нужны тысячелетия для наполнения чаши, потому так необходимы постоянные, ничем не останавливаемые, благие устремления, складывающие неоценимые сокровища в нашем хранилище. Люди с накопленной чашей составляют сокровища государства. Конец текста в рамке. В результате заговора святой Сергий вынужден был покинуть свою обитель. И кто же был Брутом, главным подстрекателем общинников? Родной брат Сергия, человек амбициозный, завистливый, тщеславный. Много лет назад он оставил брата одного в лесной глуши, и тот в одиночестве заложил краеугольный камень обители духа. Но когда ее слава начала разноситься по всей Руси, тщеславный Брут подло рванулся к долгожданной власти. К счастью русского народа, его власть была недолгой и позорной. «Да, на вышках одиноко, а внизу земля кишит брутами. И все же подвижники спускаются с вышек вершин и никогда не уклонятся от встречи с брутами. Они спускаются в долины, где толпы восторженно кричат им «Осанна! Слава!». Но чуткое ухо подвижника уже слышит яростное «Да будет предан смерти! Распни его!». Знакомясь с дневниками и воспоминаниями современников Блаватской, обязательно найдем не только высокие слова о ней. Найдем и записи, где увидим, как обычными, малыми земными мерками пытались ближайшие сотрудники измерять этого великого духа. Даже те, кто называл себя близкими друзьями Елены Петровны, признавая величие этого сфинкса XIX века, одновременно не отказывали себе в удовольствии не только судачить и злословить по поводу непонятного трудного характера старой леди, как приближенные называли Блаватскую, но и оставить свои пересуды потомкам, так сказать, на недобрую память. Елена Ивановна Рерих не раз подчеркивала в своих посланиях, что каждому земному учителю принесении креста света невероятно трудно находить истинно преданных помощников, причина в нечистой муке, то есть в очень низком качестве человеческого материала в конце цикла. Чего стоили все ближайшие европейские друзья и сотрудники Елены Петровны Блаватской, вестника Шамбалы? Все в той или иной мере оказались убогими землемерами, которые, представить только, нередко прощали сфинкса, снисходительно объясняя странность характера Елены Петровны, чрезвычайную резкость иных ее слов и поступков, просто несовершенством ее личности. «Если бы несение креста культуры было легко, — пишет Елена Ивановна Рерих американским сотрудникам в письме от 12 ноября 1946 года, — то и заслуги не было бы. Кого нашла Блаватская? Неужели Олька-то, который уявил столько злопамятства и зависти, допустив в своем дневнике неуместное и злобное замечание о ней? О ней, все ему открывшей. Или Сина-то, типичного самомнительного англичанина, получившего так неизмеримо много от великого учителя за оказанием некоторой поддержки Блаватской и все же оказавшего ей недоверие? Неужели Безант, которая привлекла Лейдбитера, этого черного гения теософского движения? Или даже графиню Вахмайстер, очевидца многих доказательств заботы и доверия великого учителя к Блаватской и все же допустившей в мыслях из-за наговоров негодяев сомнения в непонятных для нее действиях Блаватской, этого врожденного благородства, самоотверженности, бескорыстия и честности. Жалкие карлики. Сноска. Всемирное теософское общество с его штаб-квартирой в Адьяре перестало быть опорой учителей Шамбалы уже в первое десятилетие после смерти основательницы общества Елены Петровны Блаватской, когда президентом стала Анни Безант, сменившая на этом посту Генри Олькота. Она так и не смогла распознать опаснейшего врага, протиснувшегося в ее ближайшие сотрудники, темного проводника. В результате проникновения Лейдбитера, черного гения теософского движения, в самую середину муки, в самый центр, в сердце светлого построения, всему теософскому движению был нанесен настолько страшный вред, что учителям Шамбалы пришлось поручить продолжить дело, начатое Блаватской, уже другому духовному центру, образованному в 1898 году в США, в Сиракузах, храму человечества. Предатели Рерихов, супруги Хорше и Эстер Лихтман, также нанесли колоссальный вред делу иерархии света, тем самым осложнив карму всей страны, которая обязательно обрушится ливнем на голову американского народа. В новом воплощении и Хорши, и Лихтман, пока не сложились условия для выявления в новых личностях прежней ненависти и других опасных качеств, поначалу, пожалуй, и сами были уверены, что не смогут совершить предательство. Как известно, поначалу супруги Хорше очень неплохо трудились в Рериховском Нью-Йоркском музее, и Рерихи, мы это видим по их письмам, просили остальных сотрудников всячески помогать им. И для таких рекомендаций у учителей, хорошо знавших прошлое воплощение Хорше и Лихтман, были серьезные основания, не предназначавшиеся для толп. Мы уже говорили, что иерархия света не вмешивается в человеческую карму и не насилует свободную волю, как отдельной личности, так и народа. Каждый выбирает свой путь самостоятельно, но при этом каждый связан со всеми. Но когда власть тьмы, успех у черной ложи в ее яростной борьбе со всеми светлыми построениями очень благоприятствуют условия, складывающиеся в отемняющемся человечестве. Конец сноски. Немало еще их, чей нравственный и умственный уровень настолько низок, что они не могут вместить свои узкие рамки, гениальную сущность Блаватской. Она им уявляется как бы в вогнутом зеркале. Но такие жестокие искажения претерпевались всеми великими людьми, не говоря уже об искаженных обликах великих учителей человечества. Скупы строки Елены Ивановны Рерих, но, пожалуй, вполне достаточно, чтобы понять, что бывает, когда в самом центре, у середины, бывает нечисто мука, из которой испечь хороший каравай не удастся. Но что же делать светоносцам, коль нет другой? Ждать нового урожая? Но цикл смены старой расы уже начался. Потеря времени была бы непростительной, потому что под пеплом жизни еще могли быть люди, ждущие уже не просто духовную машину скорой помощи, но реанимационный автомобиль. Для широкого распространения сокровенных знаний, основ нового мира, приходилось использовать все, что было под рукой, лишь бы импульс духа усилил биение уже чуть живого сердца. Распространение таких знаний в совершенно неблагоприятных условиях было величайшим подвигом. Подвижники знают, они должны трудиться в любых условиях, они могут призвать для постройки храмов даже джиннов, не спуская, конечно, с них глаз даже на мгновение. В воспоминаниях современницы Блаватской Лоры Холлоуэй есть такие строки, сделанные в августе 1884 года. Эльберфельд, Германия. Человеку, который однажды спросил ее, Блаватскую, кто она дала исключительно простой ответ. Я старый буддийский пилигрим, который путешествует по миру для того, чтобы преподавать истинную религию, которая является истина. Елена Ивановна Рерих нередко в письмах отмечала необходимость знать сотрудников Елены Петровны Блаватской, чтобы знать атмосферу ее окружавшую и всю жертвенность ее жизни. Махатмы не нашли ни одного истинного ученика среди европейцев, писала Елена Ивановна Рерих в письме Рудзитису от 15 апреля 1939 года. В другом письме от 12 января 1940 Елена Ивановна Рерих пишет о Елене Петровне Блаватской. Учителя должны были ждать долгое время, прежде чем они нашли подходящий физический организм среди западной народности для той великой миссии, которую они должны были вручить воплощающемуся в него ученику и собрату. Ведь организм Блаватской был совершенно исключительный. И все же и он мало соответствовал высоте духа в нем воплощенного, отсюда и ее болезни. И временами некоторое неравновесие, которое невежды и враги ее старались всячески раздуть для умаления этой большой души. Несомненно, Блаватская именно тысячелетия работала с силами света и всегда находилась под их лучом. Многие века работала она в этом направлении, и по праву настал ее черед принять чашу. Сотрудников, подобных тем, что окружали Блаватскую, Елена Ивановна с презрением называла «жалкими карликами». Даже если сами они поначалу и не являются темными, то впоследствии, как и убогие землемеры, обязательно становятся орудием темных. Благодаря вхождению в сферу влияния ауры высокого духа у таких людей начинают быстро выявляться и расти помимо их воли. Все их отрицательные качества и изъязвления духа вскоре становятся явными. Ни один подвижник никогда не станет искать своего Иуду на стороне. Он знает, этот враг всегда ближе ближнего. Он из тех, кто пьет с ним из одной чаши, кто вместе с ним обмакивает хлеб в солонку. Когда в предыдущей книге говорили о предсказаниях, вспоминали, что как только в указанный срок не случилось предсказанного Еленой Ивановной Рерих наводнения, отношение к ней некоторых американских сотрудников вдруг резко в худшую сторону изменилось. Им, изучавшим уже Агни-йогу, даже в голову не пришло, что часто предуказанная беда не случается только потому, что ее предотвращают светлые силы. Некоторые люди, изучающие труды Рерихов и Блаватской, но не имеющие распознавания, обязательно потребуют ответов на вопросы. Почему, если Рерихи были великими учителями, они 14 лет не могли распознать предателей в супругах Хорш и Эстер Лихтман? А почему владыка Шамбалы мог допустить такое невиданное предательство общего дела учителей? И как же Блаватская, читавшая даже в хрониках Акаши и творившая чудеса, не распознала своих Иуд в каких-то жалких куломбах и вдобавок окружила себя сплошь неверными сотрудниками, нечистой мукой? Такие могут дойти даже до того, что усомнятся и в способности Христа читать ауру человека. Они скажут, как же Христос не распознал Иуду из Кариота и принял в доверенные ученики самого проводника сатаны. Но что было доверено Иуде? Денежный ящик. Не было ли это похоже на намек, что именно деньги, излюбленный предмет сатаны, станут причиной падения этого ученика? Вот и Петра не распознал, скажут, убогие землемеры, а ведь тот трижды отрекся от него. Да и остальные ученики, выбранные самим Христом из народа, тоже были хороши. Все, кроме Иоанна, покинули учителя, как только его арестовали. Конечно, даже у Христа мука у самой середины была не высшего сорта, потому в сокровенном учении можно найти строки о том, что апостолы Христа, кроме апостола Павла, были лишь наполовину посвященными. Да, ученики Иисуса Христа не были святыми, и все же это были лучшие сознания, которые великий учитель сам отобрал из огромных толп, еще вообще не готовых людей. Избранные уже были способны воспринимать многое сокровенное, когда Христос приподнимал с сокровенных законов аллегорический покров. «Вам, — говорил близким ученикам Христос, — дано знать тайны Царства Божия, а прочим — в притчах». Лука, глава 8, стих 10. Карлики, прочтя слова владыки, «мука у середины нечиста, но новую купить нет денег», отнесут их кому угодно, но только не к себе. Приведенные слова о нечистой муке у середины предварены словами учителя. Шум темных не мешает постройке новых людей. Те же, кто сеет сомнения за спинами высоких духов, конечно, не относятся к новым людям. Сознательно или бессознательно они становятся проводниками темных, которые и шумят. Но нетрудно удостовериться, что никогда эти люди, оказавшиеся в середине муки, то есть в числе ближайших учеников или соратников, не признают именно себя некачественными сотрудниками. Исчезают и изменяются ли в новом воплощении прежние чувства? Мы уже приводили слова владыки Шамбалы о том, что великие учителя человечества, воплощаясь, помнят многие прошлые встречи, и чувства, порожденные этими встречами, не исчезают, даже через тысячелетия. Такая память чувства, говорит владыка Шамбалы, может способствовать расширению сознания. В книге «Надземная», параграф 35, он расширяет представление о памяти чувства. Ожидание сроков. Радость встречи, печаль разлуки, все человеческие чувства не исчезают. Кто вместе радовался или печаловался, тот не забывает на долгие века. Огни чувства вспыхивают в полной неприкосновенности. Земные слова их не выразят, но сердце отстучит их так же, как и тысячелетия назад. Тоже много встреч и в тонком мире, как и в стране, где говорим и сейчас. Среди внутренней жизни братства нужно не забывать этого живого чувства. Обитель знания не может жить без чувства. Мысль знания и будет мыслью высшего чувства. Без него не будет и мучеников, и подвижников, и победителей. Размышляя над этими словами, понимаем, насколько для эволюции сознания важны чувства, не эмоции. Это уже пройдено, это от животного. Важны именно чувства, память которых очень крепка. Учителя также говорят нам, что чувство, ощущаемое в прошлой жизни при контактах с разными людьми, нельзя изменить. В новой жизни они проявятся в том же виде. Но проявившись в новой личности, чувства могут быть изменены, преобразованы. Другими словами, реакция новой личности на них может измениться. Если в продолжении беседы о встречах с врагами мы признаемся, что у нас осталось, к примеру, чувство страха перед врагом, и спросим, можно ли его уничтожить, ответ будет положительным. Наши наставники говорят, что это неприятное ощущение можно уничтожить волнами спокойствия и внутреннего равновесия. Ненависть ненавистью не уничтожить. Это болезненное, жгучее, опасное чувство можно размагнитить только спокойствием и любовью. Но, разумеется, это только легко сказать, полюби врага. Простить еще куда ни шло, хотя тоже нелегко, но возлюбить, тем более в течение одной жизни, такое удается далеко не каждому. И все же, если враг человек, то всегда остается надежда на преобразование чувства вражды. Сноска. Но ситуация, разумеется, совершенно меняется, если враг уже заражен одержанием, и уж тем более, если для вражеских нападений черная ложа использует своих дугпа, колдунов, и живых мертвецов. Чтобы разорвать кармическую цепь, созданную злобой и ненавистью, все древние учителя в Индии, в Египте, Халдее, Китае, Греции, Палестине, Персии, России, Европе учили одной и той же вечной мудрости. Думая о врагах, не стоит платить им той же монеты. Так никогда не разорвется опасная связь, но только еще туже затянется кармический узел. И когда Христос говорил «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас», он лишь повторял древнейшую мудрость, чем именно мы можем нейтрализовать направленные на нас стрелы врагов. Надо любыми способами вывести врага из своего сознания. Можно, проанализировав все ситуации, почаще посылать в его адрес доброжелательные мысли и чувства. Мысли таким образом через несколько лет, как видим, эта работа не из быстрых, вполне можно обезоружить старого врага. Доброжелательной энергией даже можно помочь действительно злому человеку улучшить его природу и тем самым уменьшить запас его зла, а сам враг при таком отношении к нему уже будет нам безразличен, а значит и безопасен. Учителя говорят, что ни вражеской клеветы, ни зависти, ни подлости, ни ненависти не стоит бояться. Нападения такого рода разжигают костер подвига. И тот, кто складывает этот костер, конечно, очень пожалеет о таком своем признании. Расплаты ему не миновать. Настанет время, и костер собственной злобы человек будет разгребать собственными руками. Враг должен будет наклониться за каждым углем, и каждую искру, каждый уголек ненависти ему придется искупать тяжелейшими страданиями. Только они могут принести спасительное просветление омрачающемуся сознанию. В письме от 28 июня 1948 года Елена Ивановна Рерих дает нам редкую возможность узнать, как иногда в новом воплощении могут сложиться взаимоотношения жертвы предательства и ее предателя. Сноска. Елена Ивановна Рерих «У порога нового мира». Огненность духа бывшей жертвы может спасти ее врага от падения во тьму, дать ему возможность осознать губительность зла и встать на путь искупления. «Помните, — пишет Елена Ивановна, — в Агни-йоге сказано, сложивший костер ненависти должен будет наклониться за каждым углем. Истинно должен будет искупить каждый уголек. Между прочим, это было сказано Тальботу, предателю Жанны д'Арк, когда карма свела его снова с его жертвой, и старая ненависть под влиянием допущенного им одержателя яро вспыхнула в нем, чтобы поникнуть под воздействием луча его жертвы. Несчастный человек, мечтавший о тиаре униатского епископа и легкой роскошной жизни, связанной с таким саном, умер на нищенском одре церковного сторожа в Иерусалиме, но уже неся в сердце облик освободительницы и охранительницы своей, бывшей жертвы его Л.Д. Конечно, следующий путь его будет уже много лучше, и возможно, что он сможет стать полезным и самоотверженным тружеником в служении человечеству. Можно ли как-нибудь представить состояние, когда в каплю вливается океан? Пишущие эти строки, как только видят на рериховском знамени мира, идентичном стягу на главной башне Шамбалы, три малых круга, в ее сознании автоматически как бы вспыхивают одновременно три фонарика. Три малых круга, три слова, начинающихся на букву О – отчаяние, отвага, отрада. Эти слова Будды, обозначающие высшее чувство, необходимое для духовного преображения. Их первая буква разве не круг? Немного сплющены, чтобы называться овалом, но все же О – это круг. Как и три соприкасающихся круга на знамени, так и три О круглых слова Будды также соприкасаются своей внутренней сутью и являют единое, триединое состояние. Размышляя над духовным опытом святой Терезы из Авилы, Франциска из Ассизи, святого Сергия из Родонеги, Катерины из Сиена и близкого к нам по времени юного жреца богини Кали Гедадхара Чаттопадхьяя, которого весь мир знает как Рамакришну, прихожу к мысли о том, что когда человек стремится к своему «я», он готов сойти с ума. Но при этом исходной точкой должно стать состояние, именуемое отчаянием. Но это отчаяние не может быть обычным, похожим на то, которое не раз должно быть ощущал каждый. Оно должно быть невероятного напряжения, при котором низшее «я» уничтожается полностью, чтобы тут же распахнулась дверь в «я» большое. В это мгновение океан вливается в каплю. На «я» малое обрушивается океан, и человек в ужасе и отчаянии тонет. Он поглощается неведомой пучиной и чувствует, как его клетки растворяются в океане. Это беспредельное входит в предельное. Ни одно земное сознание не может выдержать такого напора, а потому малое «я» мгновенно уничтожается. Для того, чтобы решиться на такой опыт восхождения, нужно прожить много жизней в этом огненном устремлении и во многих жизнях выработать мужество на пределе возможного для человека. Только в этом случае, пройдя на земле через многие Голгофы, дух достигает отваги. Конечно же, эта отвага не та, которую, быть может, многие, живя земной жизнью, ощущали. Это чувство особого, духовного напряжения. К беспредельному легко и безнаказанно еще никому не удалось подойти. Удар от соприкосновения низшего и высшего бывает столь велик, что человек ощущает, что он сгорает в огне, он чувствует, что теряет сознание. Но это не должно означать, что человек в процессе религиозного экстаза обязательно падает в обморок, хотя это также не исключается. И все-таки, как мы уже поняли, потерять сознание в этом случае означает нечто более серьезное, чем потеря сознания при какой-нибудь травме, стрессе, заболевании, при введении наркоза, при гипнотическом воздействии. С человеком, переживающим состояние религиозного экстаза, могут случаться многие явления, пугающие окружающих. Так кто-то может в молитвенном устремлении подняться в воздух, у кого-то под влиянием религиозной экзальтации на участках тела, где предположительно располагались раны Христа, появляются кровоточащие раны, стигматы, могут вдруг на всем теле проступать капельки крови, и когда говорят о кровавых слезах, то и это может иметь место. В иных случаях тело может становиться неподвижным и твердым, как камень, и тому подобное. Человек, устремившийся к высшему в религиозном экстазе в этот период, посторонним наблюдателем действительно может восприниматься как человек, лишенный ума и сознания, то есть безумный, что, собственно, так и есть, ведь внешний человек в этом состоянии теряет ощущение себя. Однако именно в это время уничтожение низшего сознания выходит на поверхность бытия сознания высшее, и для человека наступает момент прозрения. Ничто земное не может дать ощущение того неистового блаженства, той воистину божественной отрады, которую испытывает человек, вырвавшийся в мир своей души. Он настолько захвачен все нарастающим божественным восторгом, что не хочет вообще возвращаться к самым прекрасным земным ощущениям. Он чувствует, что его ум, сама его жизнь растворяется в бездне, а потому он больше не хочет жить. Он больше не хочет на землю, не хочет возвращаться в свое бренное, тяжелое тело. Он желает навсегда остаться в этом невыразимо прекрасном божественном мире. Но если колесо перевоплощения еще не остановилось, надо возвращаться в низший мир, чтобы продолжить земной опыт. И для возврата с высших планов на низший человеку опять-таки нужна величайшая отвага. Без нее не преодолеть те тяжкие страдания души, то невыносимое отчаяние, которое она ощущает в момент возвращения к жизни в физической среде, ведь в это мгновение беспредельное втискивается в предельное. Океан снова вливается в каплю, но капля уже не та. Она знает о своем бессмертии, а потому ощущает себя уже совсем другой, гармоничной, радостной, преисполненной любви и сострадания ко всему сущему. Такой духовно преображенной личностью уже движет любовь к жизни, ко всем живущим. Для нее становится жизненной потребностью, необходимостью, стремление помочь просветлению тех, кто еще не знает, как пройти к своему «я». Вся жизнь такой преображенной личности превращается в подвиг. Самозабвенное служение миру становится единственной целью существования и отрадой сердцу. Как известно, замечательный немецкий философ, профессор классической филологии Базельского университета Фридрих Ницше, 1844-1900, был горячим поклонником одного из древних учителей – Заратуштры. Заратустры – Зороастра, жреца огня. Тот Заратуштра, который был современником Будды, Платона, Конфуция, Лао-цзе, строил в Персии храмы огня и учил сокровенным тайнам огня задолго до Иисуса Христа. Огнепоклонник Ницше любил повторять слова Заратуштры: «Когда обезьяна сошла с ума, она стала человеком». Сокровенный смысл слов Заратуштры вовсе не в том, что обезьяна обезумела и стала бешеной. Речь идет о переходе ума из животного бессознательного состояния, из состояния зародышевого ума, кама-манаса, который не знает сам о себе, не знает, что он есть, в следующую стадию ума человеческого, который уже знает, что он есть и зачем он есть. Другими словами, человек-животный, сойдя с ума бессознательного, инстинктивного, перешел на более высокий уровень, на уровень человека разумного, отличающегося от высших животных тем, что у него есть то, чего у них и в помине нет, и быть не может, пока они животные, самосознанием и волей. Чтобы понять сокровенные основы и принять сознание больше мира, человечеству опять придется сойти с ума, придется оставить на узкоколейке прежнее узкоматериалистическое понимание бытия только рассудочным физическим умом и перейти на новое, широкое мышление, духовно преображенное, рассудочно-интуитивное. Но для этого физический ум должен осознать, что кроме него в человеке есть еще и духовный разум, безмерно превосходящий физический по возможностям, и именно он должен быть ведущим в жизни человека. Это разум сердца. Физический ум, интеллект, развивающийся в одиночку, может достигнуть высочайших вершин, но в его развитии наступает момент, когда он должен осознать, что без сотрудничества с высшими огнями сердца он превратится во врага рода человеческого, станет не благословением, но настоящим проклятием, потому что неизбежно приведет человека разумного к безумию и гибели. В эволюционных процессах, чтобы такая перестройка мировоззрения в человеческой природе произошла, направляться к ней воробьиными шажками не получится. Иногда необходимо очень сильное и универсальное лекарство. Эволюционно оно именуется с точки зрения этики морализаторов зануд, очень уж грубо, но великие учителя предлагают для такого лекарства наиболее доходчивое наименование – бревно. По затылку. Конечно, в современном человечестве процесс очищения сознания и его расширения могла бы ускорить наука, но, к сожалению, даже в конце 20 века наука еще не была готова это сделать. Причина была в омертвении основных ее догм. Они как грузила тянут леску вниз, а грузила-то делается из свинца. Эту тяжелую причину довольно точно в начале 90-х годов ушедшего века определил советский и российский философ, организатор науки, доктор философских наук, академик Вячеслав Степин. Он вынужден был признать, что когда наука сталкивается с чем-то необъяснимым, она до поры до времени либо закрывает на это глаза, если это не включается в картину мира, которую она изобрела, либо она объявляет, что это вообще не имеет для нее никакого значения, и после такого заявления будет продолжать развиваться так, как будто этого нет, хотя это есть. Не могу сказать, что именно имел в виду доктор философии Вячеслав Степин под словом «это», но философ был убежден, что это необъяснимое существует. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Агни-йога. Знаки Агни-йоги. Параграф 26. Вы часто задаете вопрос, как совместить указанную радость с безрадостным прикасанием к людям. Конечно, каждый учитель радуется беспредельной красоте дальних миров и мучается скорченным тупоумием воплощенных двуногих. Разве можно дать им ключ дальних миров? После каменной тягости тупоумия они еще переживут ядовитую слизь сомнения и ужас самомнения. Тогда явится бревно по затылку, и, слетев с лестницы, улитки мечтают прилепиться хотя бы к низшей ступеньке. Можно бы склеить поучительную детскую игрушку из этих катаний духа человеческого. Право улитки крепче держаться на своей ступени. К тому же улитки не ведут бессмысленных войн. Конец текста в рамке. Изучающие универсальное учение Шамбалы также убеждены, что это необъяснимое существует. Это та реальность, которая совершенно изменит картину мира, которую наука изобрела, но пока отказывается признать, что картина эта ошибочна и уже даже вредна. Неужели привратник оглох и не слышит, как новый мир не молоточком стучит во врата всех академий? Молот нового мира громыхает так, что врата могут и не выдержать. Пришла пора не только самой науке признать свое заблуждение, пришла пора спешно утвердить сознание человечества, основы учения наших старших братьев по разуму, прежде всего пересмотрев программу школ, от начальной до высшей. Новому поколению должна открыть путь в будущее новая, избавленная от свинцового грузила наука. Еще в 1934 году, 9 сентября, владыка Шамбалы в одной из бесед с Рерихами сказал, что направление исканий современной науки пока что не соответствует требованиям времени. Старший из старших братьев по разуму сказал, будут искать на дальних планетах, но не усмотрят присутствие высшего на своей. Сноска. СМИ 2017 года очень часто напоминали, что земляне собрались освоить не только Луну, но уже несколько лет как готовится экспедиция на Марс. Она должна состояться в ближайшие 20 лет, потому что необходимо решить еще некоторые технические и, конечно, денежные проблемы. Так считают в НАСА, Национальном космическом ведомстве США. Кроме того, говорят в НАСА, Красную планету очень важно изучить, но не современными технологиями. Может быть, люди и долетят до Марса, если, конечно, в обозначенный срок, в 20 лет, эволюция не внесет изменений в свой давно утвержденный Богом план. Но вот при всей серьезности такой организации, как НАСА, ее главное намерение – очень важно изучить Красную планету – совершенно нереальны и свидетельствует о чрезвычайной заносчивости землян и их, мягко говоря, слабой осведомленности о планетах. Вообще, ведь землянами еще не изучена даже собственная планета. Наиболее самокритичные ученые шутят, что сегодня глубины Мирового океана изучены хуже, чем обратная сторона Луны, а та пока вообще не изучена. Мировой океан на сегодняшний день изучен, по разным источникам, только на 2-5%. процентов, а ведь 70,8% поверхности планеты Земля составляет именно мировой океан. Но какие надежды лелеет современная земная наука, мечтающая даже о колонизации Марса? Она не надеется на Марсе встретить марсиан, но она будет по-настоящему счастлива, если отыщет на Марсе просто какую-то букашку. Правда, и на это надежды нет, но американские ученые из Аризонского университета считают, что на Марсе все же можно будет найти в замороженном состоянии микроорганизмы. Правда, все попытки вырастить в марсианской почве бактерии провалились, все колонии умирали в течение первых же 60 секунд. Конец сноски. Та, которую старшие братья по разуму именуют матерью Агни-йоги, говорит человечеству, что существует действительность, которая превышает человеческое воображение, но она настолько удалена от наших ограниченных земных представлений, что никакая фантазия не сможет вместить ее. Сноска. Письма Елены Ивановны Рерих в 9 томах, том 5, письмо номер 80, Елены Ивановны Рерих, Рихарду Яковлевичу Рудзитису, 23 августа 1937 года. Конец сноски. А картины посла Шамбалы Николая Рериха «Сожжение тьмы» и «Сокровенное сокровище горы» впервые покажут нам эту реальность, запечатленную на живописном полотне еще в 1924 году. Слова владыки Шамбалы из дневниковой записи Елены Ивановны Рерих «Бесед с учителем», сказанная 12 мая 1924 года, могут сопроводить эти картины. Сноска. В 2006 году в рериховском интернет-пространстве появился очень нужный сайт «Библиотека Урусвати», на котором ведутся работы по полному набору имеющихся рукописных текстов дневников Елены Ивановны Рерих без купюр и вырезок. Этот серьезный и нелегкий труд перевода на цифру рукописного текста «Бесед Рерихов с владыкой Шамбалы» охватывает время с 1920 года по 1944 год и представлен 54 тетрадями Елены Ивановны Рерих. Остальные тетради, а записи бесед велись Еленой Ивановной ежедневно на протяжении 35 лет, вплоть до ее ухода 5 октября 1955 года, пока недоступны. Конец сноски. И к тому же прямо укажут на чрезвычайно важное, касающееся самого художника, к имени которого до сих пор даже некоторые председатели рериховских обществ боятся присоединять неотъемлемое – посол Шамбалы. Вот что сказал о названных картинах глава Великого Гималайского Белого Братства. «Даже запечатленный намек на ночное служение вокруг камня – метеорит, присланный с Ориона, обладающий многими таинственными свойствами, прежде всего психической энергией невероятной силы, ЛД, есть высшее достижение, ибо никто, кроме нас, допущен не может быть. Глубоко лежит это хранилище, и многие не подозревают, как во время их сна Белое Братство сходит по галереям на ночное бдение. А немногим раньше... Дневниковая запись Елены Ивановны Рерих 6 февраля 1924 года. Владыка Шамбалы, быть может, также имея в виду эти картины, говорил Рерихам: «Вот мы после заоблачных миров опять у корыта и должны превратить его в купель духа терпением несокрушимым». «Может быть, — говорит старший из великих учителей, — владыка Шамбалы в одной из книг Агни-йоги, найдутся столь темные сознания, что не усмотрят вообще надобности связи с высшим миром, ссор везде существует, но упасите детей от такого невежества. Окаменелое сердце уже не сердце, но кусок отброса». Аум, параграф 44. Репродукции картин Николая Константиновича Рериха «Сжигание тьмы» и сокровище горы. И будут искать на дальних планетах. Даже запечатленный намек. Вот мы из заоблачных высот вновь у корыта. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Надземная, параграф 426. В школах должен быть введен предмет «Синтез науки». Из него учащиеся усмотрят, как тесно связаны многие отрасли познания. Они увидят, как велик круг науки. Они поймут, что каждый ученый соприкасается с целым рядом научных областей. Если он не может вполне познать их, то, по крайней мере, должен понимать их задачи. При ознакомлении с синтезом учащиеся смогут сознательнее выбирать свою ученую деятельность. Не забудем, что до сих пор такой выбор был весьма случайным, покоясь часто на смутных традициях семьи. Также беспомощно проходил учащиеся разрозненные школьные предметы, не понимая, почему именно эти предметы необходимы. При изучении языков обычно не указывалось, какие преимущества дает каждый из них, потому так часто замечалось вялое отношение к познанию. Это было не леностью, но просто незнанием смысла и цели предмета. Если каждый научный предмет должен иметь увлекательное введение, то синтез науки просветит к труду самое малое сознание. Не следует думать, что синтез может быть воспринят лишь в старшем возрасте. Именно в начальных занятиях дети особенно легко усваивают широкие взгляды. Конечно, изложение такого синтеза должно быть увлекательно. Конец текста в рамке. Потеряется ли на высших планах ощущение нашей индивидуальности? Невыносимо представить, что однажды наступит время, и наше ощущение индивидуальности растворится в чем-то неведомом навсегда. От такой мысли нам не очень-то радостно. Скорее всего, каждый человек теряется от подобной мысли, хотя древние учителя уверяют человек, что, достигая духовных высот, он вступает в страну блаженства. И все же мы, живущие на земле в физическом теле, не можем понять, что это означает. И в этом причина мрачной перспективы, которая рисуется в нашем воображении, в ограниченном земном низшем сознании. Великие учителя знают, что многие люди всячески стараются уйти даже от размышлений на подобные темы. Они уверены, что после смерти люди лишатся ощущение своего «я», своей индивидуальности, потеряют себя, свою память, растворятся в реке забвения. Но это представление ошибочно. Сокровенное учение говорит, что эволюции не предусмотрено уничтожение индивидуального сознания. А значит и памяти о том, что мы – это мы. Предусмотрено именно бесконечное развитие индивидуального сознания, которое фактически есть постоянно расширяющийся самосознающий свет разум. Именно земное состояние сознания и есть причина того, что многие предпочитают догму о рае, выдуманном ограниченными людьми, обладавшими к тому же еще более ограниченным воображением. Не нужно большого ума, чтобы признать, картина о выдуманном церковниками рае с его бесконечным бездельем, бесконечными прогулками после проповедей Бога и концертов птичек и ангелов наскучит большинству людей. Такая картина походит на слишком уж долгое пребывание активного труженика в тихом доме отдыха в экологически чистой местности, где от безделья он вскоре может, как говорится, сойти с ума, если только он не найдет, чем ему заняться. Хотя бы поливать огород в райской общине, или подрезать в саду кусты, или блюсти в чистоте дорожки в надежде, что на них сегодня все же упадет хотя бы один листок от вечных деревьев. Но почему-то подобную обремененную бездельем скучную догму принимают многие верующие, потому что в этом случае им легко представить, что в том раю есть я. Но вот каждую ночь мы засыпаем и в период глубокого сна поднимаемся, быть может, даже на высшие планы. Помним ли, что представляли собой в это время? Где были? Что делали? Что ощущали? Нет, мы не помним. Это помнят лишь те, кто уже завершил или завтра завершает человеческий цикл развития. Мы же запоминаем лишь те сновидения, что возникли в низшем сознании, когда оно находилось в соответствующих сферах мира материи, но проснувшись, нам и в голову не придет, что наша индивидуальность во время сна куда-то запропастилась, исчезла, потерялась, рассеялась. Также напрасны и наши страхи потерять после окончания земной жизни ощущение своей индивидуальности на высших планах, то есть в стране блаженства, в раю. На высших планах действует сознание высшего порядка, духовное самосознание. Нас должно беспокоить только одно – в каком состоянии находится наше индивидуальное сознание сейчас, завтра, на каком уровне оно будет в следующей жизни, в следующей расе и так далее. Ведь самая большая тревога должна возникнуть, если мы сумели заметить, что наше сознание остановилось в своем росте, что оно не расширяется. Это угрожающий признак наступления невежества. Если бы мы могли вообразить, что индивидуальное «я» на высших планах сливается с божественным, славой Бога и ощущает при этом себя абсолютно свободным, мы бы признались в своем бессилии вообразить такое состояние. И это простительно, потому что в данном случае речь идет уже о том состоянии сознания, которое именуется космическим. Оно вмещает даже не планету, на которой человек стал разумным, а потом очень долго и мучительно учился становиться планетарным богом. В космическое сознание вмещается уже все мироздание. Оно входит так же естественно, как сегодня в сознание обычного человека входит все, что связано с его домом, семьей, работой, с городом или селом, где он живет, со всем, к чему он стремится, о чем мыслит каждый день, что запомнил навсегда и что, как ему кажется, он уже навсегда забыл и так далее. К космическому состоянию сознания мы должны стремиться. Это будущее человечества. Самоочищение, самопожертвование, самоотречение необходимы для самоусовершенствования и самоосвобождения. Без этих качеств индивидуальная душа не может созерцать божественное совершенство мира. Душа человеческая когда-нибудь должна стать абсолютно свободной не только от незнания, от любой зависимости, но полностью освобожденная душа уже душа не человеческая, а Бога человеческая, душа просветленная. Это великая душа, Махатма. Только великая душа может, объединяясь с Богом, не терять своей индивидуальности. Великая душа подобна высшему божеству, но «подобна» вовсе не означает «равна». Лестница Иакова – лестница иерархии, уходит вверх, и ступени у нее не счесть. И хотя они теряются в беспредельности, будем знать, последней ступени вообще не существует. Так что, как видим, полное самозабвение «я» не является целью эволюции. Цель эволюции – привести душу человеческую к состоянию великой души, и зависит это только от самого человека. Когда начинается новый цикл бытия, индивидуальность ощущает себя как «я» сразу или не сразу? Об уже пройденном с небольшими дополнениями. Нет, не сразу. Когда говорим об индивидуальности, имеем в виду высшее триединство в теософии, именуемое Атма-будхи Манас. Надеюсь, никто не обидится, если напомнить, что атма-будхи на нашем плане проявления вообще никогда не проявлялись бы, то есть, говоря человеческим языком, не знали бы, что такое бытие. Чтобы знать, надо прежде всего хотя бы проявиться, а атма-будхи этого сделать не могут. По закону аналогии, подобное может быть только в подобном, жить и действовать только в подобном себе мире. Но эти космические сущности чисто духовные, а мир бытия – это не мир духа, это мир материи. Материя – это мир форм, мир небытия – мир идей. Первый геометрический символ мира материи – равносторонний треугольник. Атма-будхи треугольника создать не могут, нужен третий составляющий. Проявляется на заре Манвантары Манас, проявляется и первая форма – равносторонний треугольник Атма-будхи Манас. Таким образом, благодаря Манасу, двуединство Атма-будхи имеет возможность проникать в мир бытия в неразрывности Манас-будхи. Также уже говорилось, что из этой святой высшей троицы только одна составляющая способна проявить себя на плане бытия или в мире материи как индивидуальность. Это состоящая из атомов космическая сущность, единственная из триединства, которая и может осознать себя как духовное «я», эго. Манас – луч всемирного разума, махата, наше духовное самосознание. В соединении Манас-будхи духовное самосознание неразрывно с сознанием божественным. Но при очередном пробуждении жизни космоса с началом новой Манвантары осознание Манаса как индивидуальности происходит не сразу. Но ведь и человеческий младенец, даже тот, кто со временем проявит себя как величайший гений, не сразу осознает себя, как только он появился на свет из материнской утробы и на второй день жизни, и даже на 102-й, и 202-й. Младенец не осознает себя как «я». И вообще, как уже знаем, до 7 лет земной ребенок не является полностью осознающим себя существом. Хотя он уже понимает, он – это он, а другие люди – это не он. Все же он пока принадлежит двум мирам – и физическому, и метафизическому, и пока является безответственным по праву эволюции, а потому даже не творит собственной кармы. Поэтому, когда только начинается новый день космоса, очередная Манвантара, любая индивидуальная душа еще не сознает себя как «я». Она пока все еще растворена в мировой душе Будхи, в божественном сознании, для которого нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Пока еще нет ничего, что ощущало бы себя как индивидуальное сознание. Пройдет чудовищно много времени, пока такое ощущение появится. Для того, чтобы это ощущение появилось, манасы, пока еще не осознающие себя как «я», должны будут воплощаться в мирах материи. Елена Петровна Блаватская сказала бы, «Бог должен пойти в школу». Но для чего Богу школа? Школа нужна, потому что учиться можно только в мире бытия, в мире материи. Только в этом мире есть возможность совершенствовать все сущее, сам смысл бытия в совершенствовании, а совершенствованию в беспредельности предела нет. На лестнице иерархии космических разумов ступенек не счесть, всегда есть стоящий на ступеньку выше, более совершенный разум, более прекрасный, более мудрый, более могущественный, более огненный. Но ведь и над ним есть ступенька, на которой стоит еще более прекрасный и более могущественный огненный космический разум Манас. Но на первой ступеньке, опирающейся на Землю, стоит человек. В отличие от космических разумов, сущностей духовных, человек – разум не духовный, а материальный, земной, поначалу слабый. И примитивный, но он растет, развивается, совершенствуется и, в конце концов, должен дойти до предела земного совершенства. Стать совершенным значит перейти на ступеньку выше, на ступеньку Бога-человека. Но достичь этой вершины жизни Человек может лишь при условии, если его рассудок осознает и признает верховенство разума космического, единого с душой мира и духом мира. Это есть истинное сердце человеческое. Без его высших огней земной разум погружается во тьму и превращается в самое большое зло, в противника света. Если бы, поясняла своим ученикам Елена Петровна Блаватская, личность, низший манас или физический мозг, инспирировалась и освещалась только ее высшим альтер-эго, духовным эго, манасом, ЛД, мир не был бы столь греховен. Сноска. Протоколы ложи Блаватской, приложение 1, прописные буквы проставлены, очевидно, учеником, записывающим беседы. Быть может, с позволения Елены Петровны Блаватской. ЛД. Конец сноски. Только воплощаясь в самом низу и начиная осознание вначале как «я» в человеческой фазе эволюции, манас может пробудить и вывести из глубокой спячки ощущение собственной индивидуальности, а пробудив, сможет в конце концов развить это ощущение до высшего напряжения в данном космическом цикле. Великие учителя Шамбалы говорят: «сознание коллективно не растет». Это означает, что каждая человеческая душа, а это один из многочисленных лучей нашего духовного солнца, нашего космического разума Отца, должна познавать жизнь индивидуально. Для этого душа создает отдельную исследовательскую станцию, посылает свой луч на Землю, называя его личностью. Благодаря своим многочисленным личностям, благодаря многократным перевоплощениям, познающим жизнь своими персональными органами чувств, человеческая душа все более индивидуализируется. С каждым спуском в мир земной индивидуальное сознание познает самое себя все больше и больше, и, наконец, начинает осознавать свою индивидуальную ответственность за все, что оно делает. Чем глубже осознается человеком его индивидуальная ответственность за все, что он делает, что мысленно излучает, тем упорнее должны становиться его усилия по самоочищению, потому что тогда он быстрее движется по виткам своей эволюции. Хуже нет стоячей воды, со временем она превращается в болото. Внутренняя сущность высшей души, манаса, всегда чиста и божественна, но внешне испускаемый для воплощения луч, образующий личность, входя в материю низших миров, из жизни в жизнь постепенно загрязняется энергиями низшей природы, разными страстями. Эта грязь психическая, от нее так быстро, как от грязи физической, не отмоешься. Очищение от психической грязи, от наростов духа – труднейшая процедура. Даже одно осознание необходимости такого очищения – уже сопряжено с трудностями преодоления себя. Но без работы по самоочищению жизнь бесплодна. Блаватская приводит очень древнюю восточную притчу, где духовное эго, манас, уподобляется хозяину, который посылает своих работников возделывать землю и собирать урожай. Хозяин охотно владеет полем, если оно приносит хоть малейший доход, но когда земля становится бесплодной, хозяин ее покидает, а работник, личность, низший манас, отвергается и погибает. Мозговой центр памяти обычного человека пока развит лишь частично, а потому мы не помним своих воплощений. Мы не вспомним их до тех пор, пока центр памяти не достигнет совершенства. Когда этот проводник станет безупречным, тогда он вспомнит все. В конце эволюции каждый индивидуализированный манас покинет Землю и будет находиться в непостижимом для человека состоянии, при котором конечное становится бесконечным и сознание индивидуальности сливается воедино со вселенским сознанием. Каждый индивидуальный разум манас будет обладать тем же всеведением, что и вселенский разум. И все же, Став даже такой могущественной божественной сущностью, Манас не утратит память о своей индивидуальности и обо всем, через что прошли его личности в этом цикле бытия. А так как в вечных свитках Акаши запечатлевается абсолютно все, что происходило в мире бытия, то открытый духовный глаз Манаса может видеть не только жизнь всех своих личностей, но даже жизнь личностей остальных Манасов. Сноска. Когда мы употребляем это санскритское слово «акаша», следует помнить, что это все равно, как если бы мы произнесли слова «все», «везде», «всегда» в единстве их смыслов. Акаша – это сверхтонкая, всюду находящаяся, бесконечная субстанция. Основа, проводник божественной мысли, праматерия Вселенной – это духовно невидимое «все», в конце концов становится всем, что имеет форму, становится атомами и формами мысли, вселенными и их звездами, планетами, океанами, атмосферой, землей, огнем, животными, растениями, телами человека, ангелов и богов и так далее. Это единственное, что было при начале творения, и то единственное, что останется, когда в конце Манвантары все сущее разложится на изначальные частицы. Одно превращается во все, и все снова превращается в одно. Но с помощью чего превращается? Акаша превратилась во Вселенную с помощью такой же бесконечной вездесущей движущей силы, которая называется праной. Слово уже хорошо знакомое, но суть его бесконечно глубока. Как в конце Манвантары все формы превращаются в не имеющую формы акашу, так все силы природы, духовные, психические, физические, снова возвращаются в свое первоначальное состояние, называемое праной. То, что обычно называют прана-ямой, на Западе в наше время понятия йоги особенно искажены, не имеет никакого отношения к сокровенной сути пранаямы. Управление праной – это вовсе не дыхательное упражнение. То, что высокие йоги называют пранаямой, есть управление праной, которое дает человеку могущество Бога. Конец сноски. Это божественное состояние манасов индивидуальности в книге Дзян называется «День будь с нами». Великие учителя Шамбалы умеют читать хроники Акаши. Их личности уже настолько чисты и одухотворены, что могут сознательно отождествляться с индивидуальностью. Только в этом случае можно произносить «Я есть». Всегда ли земные люди будут рождаться так, как рождаются? На вопрос, поставленный в заголовке, можно ответить: будет время, когда люди не будут рождаться так, как рождаются уже давно, и еще долго будут рождаться так же. Но это будет не скоро. В тайной доктрине есть намек, что человеку предназначался другой способ размножения, не по образу животных, но так как Земля сильно отставала от космического ритма, в эволюции ее человечества произошел серьезный сбой, и обитавший на планете человек, бывший еще человеком животным, еще не созрел для того, чтобы стать Homo sapiens. Однако эволюционные сроки уже не допускали даже малейшей проволочки, разум пора было будить, иначе на планете Земля могло произойти нечто совершенно непредусмотренное эволюцией, настоящая психическая катастрофа, которую можно было, наверное, сравнить с крушением поезда, идущего по мосту над пропастью. Уже знаем, человек в физическом теле – это не истинный человек. Истинный невидим. Он создан из энергии и скрыт в физическом теле. Но физическое тело – это животное, и оно размножается как животное. Изначально было не так, и так будет не всегда. В первой части этой книги уже упомянули, что тайная доктрина сообщает, что две первые расы не были рождены, тем более путем, который нам знаком. Это были саморожденные астральные тени, чхая, высших духовных сущностей. Но эти тени были вовсе не тем, что мы понимаем под тенью физического предмета или человека. Это были полностью духовные сущности от самих себя, анупадака, дословно без родителей. Но больше уделить внимание этому непостижимому для нашего рассудка вопросу мы не можем. Он даже в антропогенезисе тайной доктрины лишь обозначен, потому что даже для приближенного представления наш мозг не приспособлен. Здесь нужен контакт с космическим разумом, манасом, нашим духовным эго. Нужен не интеллект, но интуиция, притом не в начальной форме. В теософском словаре Блаватской, изданном в 1892 году, в статье «Чатур-йони» сообщается, что карма предусматривает четыре способа рождения. Правда, не уточняется, так на всех планетах или только на Земле четвертого круга. Но, думается, хватит ли воображения изобрести еще какой-нибудь способ. Первый. Рождение из чрева, как у млекопитающих и людей. Второй. Рождение из яйца, как у птиц и присмыкающихся. Третий. От влаги и зародышей воздуха, как у насекомых. Четвертый. Мгновенным самопреобразованием, как у высших сущностей, саморожденных богов, дхьяни-будд и бодхисаттв. Последний способ воспроизведения себя из себя самого без родителей или прародителей называется на санскрите анупадака. Елена Петровна Блаватская говорит, что в седьмой расе этого четвертого круга люди, оставаясь в привычных человеческих обликах, все же постепенно начнут изменяться. Например, будут продолжать увеличиваться в росте. Нам нынешним они покажутся великанами, потому что даже в первой четверти 21 века человек ростом 190 сантиметров уже считался очень высоким. Произойдут изменения и в коже. Она каждый год будет обновляться. То же случится с ногтями на руках и ногах, а со временем тела землян будет постепенно утрачивать привычную физическую природу, то есть внешние тела начнут становиться все менее и менее плотными. Наконец будет время, когда земляне станут психическими существами, то есть астральными, а затем и духовными, то есть без плоти. Сноска. Говоря о бесплотном теле, не нужно представлять его чем-то бесформенным. Бесплотность и бесформенность – разные понятия. Во всех сокровенных учениях, в том числе и в Евангелиях Нового Завета, находим, что тонкие тела бесплотны, потому-то они проходят сквозь стены домов и другие физические преграды. Но, тем не менее, эти тела имеют форму, облик человеческого тела. Ведь физическое тело является отражением своего нефизического прототипа – тела тонкого, астрального. Конец сноски. Следовательно, в будущем, правда еще очень далеком, и вопросы размножения претерпят настолько серьезные изменения, что сегодня мы и представить этого не можем. Елена Петровна Блаватская намекнула нам о седьмой подрасе нашей пятой расы всего в трех деталях, притом столь обычных – рост, кожа, ногти. Мы сейчас находимся в пятой подрасе пятой коренной расы. Подраса шестая, вот уже третий век пошел, как она зарождается в разных областях планеты. Хотя будем иметь в виду, что это все же еще не представители настоящей шестой подрасы, это только ее зародыши. К тому же шестая подраса пятой коренной – это вовсе не шестая коренная. Сноска. Фантазия паникает в бессилии представить мир, где большинство людей будут принадлежать к шестой подрасе, а потом и к седьмой, приближаясь к шестой коренной. Нам мешают вообразить прекрасное будущее ужасное качество, преобладавшее в нас, живших на исходе Кали-йоги, во время битвы Армагеддонной. Мы жили во времена невиданных по отрицанию красоты. Огромная масса людей устремлялись к безобразиям, к сатанизму, к невиданной лжи, грубости и развращенности, невообразимой пошлости и тупости, жестокости, сумасбродства, безумной жажды наживы и такого же безумного устремления к изобретению все более и более чудовищных средств уничтожения себе подобных. Мы бессильны представить общество, где будет править не сатанинский золотой телец, а культура. Наверное, в ту пору и солнце будет светить по-другому, ведь атмосфера очистится не только от вредных химических примесей, но и от злобных и других недостойных мыслей и желаний. Это будет мир психических чудес, ставших повседневностью, как для нас стали повседневностью технические чудеса нашего времени. В шестой коренной расе будут люди, разговаривающие без слов, мыслями. Многие смогут проникать духовным зрением не только через любые расстояния, но и внутрь, в суть, вещей, смогут даже проникать сквозь времена. В шестой коренной расе немало будет таких, кто сможет проходить через стены и входить в скалы, как вода уходит в песок. В шестой коренной многие смогут перемещаться мгновенно на большие расстояния и ходить по воде, как по суше, и летать, как птицы, а взяв горсть песка, смогут увидеть Древний океан со всеми его обитателями, смогут вызывать волшебную музыку из пространства. В шестой коренной все смогут привлекать к сотрудничеству психическую энергию, но будут и такие, которые смогут сотрудничать даже с духами стихий. А если сказать, что все названные и еще более фантастические неназванные психические феномены вовсе не считаются чем-то необычным для обитателей Шамбалы, наших старших братьев, по разуму. Со школьной скамьи всем известна теорема древнегреческого математика Пифагора 570-490 годы до нашей эры о том, что в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, но Пифагор был не только великим математиком, он был не менее великим философом, посетившим множество стран, где учился у жрецов недоступных святилищ, а потом создал свою философско-религиозную школу, где любил повторять «я не учу мудрости, я исцеляю от невежества». Он создатель теории музыки, а с музыкой переплеталась у него космология и мистика. Он был замечательным прорицателем и говорил о своих перевоплощениях, которые хорошо помнил. О нем слагали легенды и при жизни, и после смерти. Приведем то немногое, что говорили современники о Пифагоре. Ученики рассказывали, что слышали, как, переходя вброд реку Сирис, Пифагор произнес «Здравствуй, Сирис!» И река ответила шумом своим «Здравствуй, Пифагор!» Пифагор мог разделять свои тела. В один и тот же полдень его видели в Кротоне и в Метапонте. Хотя между этими городами была неделя пути, ученики видели, как белый орел слетал к учителю с неба и позволял себя гладить. Пифагор разговаривал с медведицей, и медведица с тех пор не трогала ничего живого. Он разговаривал с быком, и бык с тех пор не касался бобов, к которым у Пифагора было особое отношение, которое нам пока не будет понятно. Однажды на берегу моря он увидел рыбаков, тянущих тяжелую сеть. Пифагор сказал, в сети будет 518 рыб. Рыб пересчитали. Их оказалось столько, сколько было сказано. Пересчитывали улов на сухом песке в жару, но ни одна рыба не сдохла. Пифагор в Гималайском Белом Братстве в Шамбале именуется Кутхуми. Он самый близкий и самый давний друг и духовный брат учителя моря, владыки Шамбалы. То уникальное творение, которое Кутхуми завершил в Шамбале в 20 веке, иначе как великим подвигом не назвать. Он создал для новой эпохи новое человеческое тело, полуфизическое, полуастральное. Об этих богоподобных обитателях нашей планеты, Моря и Кутхуми, можно найти сведения, и, наверное, не только о них, в древнеиндийском эпосе Махабхарата. Там имя нынешнего владыки Шамбалы – Нараяна, а Кутхуми – Нара. Пишутся эти имена в книге лесной почти всегда через дефис «Нара-Нараяна», и эти древнейшие святые близнецы-мудрецы считаются парным воплощением Вишну, божества-охранителя жизни, святая троица индусов – Брама-Вишну, Шива. Много имен было у Кутхуми, одно из них – Иисус. Конец сноски.